Глава 17. Пули быстро разнесли на щепки стол, за которым я укрылся. Я перекатился за другой, где сидели Моретти и инспектор Руссо. Тот стол был потолще, пули пока держал. Охранники вокруг вели бой. Из-за грохота автоматических громострелов я почти ничего не слышал. Пули, летящие со всех сторон, разносили на куски мебель, били бутылки в баре, зеркала и всякий декоративный хлам на стенах. «Да уйди ты!» Моретти отпихнул чей-то упавший на него труп и выстрелил в окно из здоровенного револьвера. «Сколько их там?» «Все!» — крикнул Руссо. «Все пятерки, что у него есть!» Папаша Гронт решил играть по-крупному. Одна пуля врезалась рядом со мной в пол, выкрашенный в черно-белую клетку. С потолка рухнула люстра, во все стороны полетели осколки. Из-за барной стойки поднялся бандит и пустил короткую очередь во врага. Ответный выстрел снес с него шляпу, которая упала недалеко от меня. «Нужно обходить», — сказал я. «Или нас всех тут прикончат». Я держал в руке гвардейский револьвер, но стрелял только навскидку, не особо целясь. Вряд ли хоть в кого-то попал. «Можно через кухню», — прокричал Моретти. «Лишь бы они сами там не прошли. Но там наши, если их не убили». Я ползком пробрался к двери кухни и приоткрыл ее. В лицо сразу ударил жар. Тут кипела целая куча кастрюлек, чайников и огромных чанов. Еще что-то жарилось в здоровенных каменных печах. Я мгновенно вспотел. На меня в ужасе уставились официантка и два повара. В кухню залетела шальная пуля, но никого не задела. «Ну-ка, спрятались!» — приказал я. Вся троица открыла металлическую дверь и скрылась в какой-то комнате, где висели колбасы и половина туши. А все, что на кухне, продолжало запекаться, кипеть и шипеть. Дверь напротив распахнулась. Бандит в черном пальто и шляпе начал палить из автомата, держа его у бедра. Стало еще жарче. «Обошли, но это мы исправим». Я всадил в него и того, кто стоял рядом, по две пули. Еще две досталось третьему, но один раз я промазал, бандит выжил. Следом влетали еще стрелки. Перезаряжаться некогда. Я, пригибаясь и прячась за столами, начал обходить с другой стороны. Пока их четверо. Один с дробовиком, двое с автоматами и раненый, держащийся за живот, из которого бежала кровь. Один заметил меня и начал целиться. Я схватил с плитки кипящую кастрюльку и швырнул в него. Крутой кипяток обдал одного человека, а кастрюля со звоном ударилась другому в голову. На пол посыпались недоваренные яйца. Обожженный завизжал от боли. Я кинулся под стол, быстро пролез и выскочил с другой стороны. Бандит с дробовиком выпучил глаза, но я вскочил на ноги, сразу призывая карнифекс. Красное лезвие секиры вспороло бандиту брюхо. А я сразу, чтобы не терять замах, рубанул второго. Ранее подстреленный нацелил на меня револьвер. Я пинком отправил бандита на горящую плиту и одним ударом прикончил того, кого облил кипятком. Пока все. Я выпустил карнифекс, чтобы никто лишний не увидел его. Топор исчез, но далеко он не ушел. Пусть подождет. Бандит с ревом упал с плиты на пол и начал кататься, пытаясь потушить огонь на спине и заднице. Я схватил тяжелый железный чайник и опустил ему на голову изо всех сил. Так, -4. Но на улице бой еще продолжался. Где-то выли сирены. Это, похоже, городской дозор, но вряд ли они вмешаются в разборку банд. Они прибудут поздно, чтобы собрать трупы. «Уже все?» — спросил Руссо за моей спиной. — Быстро ты! — Иду дальше, — сказал я. — А чем ты их разрубил? Он показал на одно из тел. — Этим. Я показал на мясницкий тесак, воткнутый в доску. У одного из трупов выпирало что-то круглое в кармане плаща. — Граната. Пойдет. Я убрал ее к себе. — Еще идут! — крикнул Руссо, показывая на дверь. Я подхватил автомат с пола и выпустил в проход целую очередь, не целясь. Оружие дергалось от отдачи так, что у меня едва не клацали зубы. От деревянной колоды двери летели щепки. Раздался щелчок, патроны кончились. Того, кто войдет первым, прикончу прикладом. Но они забросили гранату. Я прыгнул к ней и прокатился по скользкому полу, залитому горячей водой. Ребристая граната легла мне в ладонь. Я швырнул ее назад. Рвануло почти через секунду, но я сразу выбежал на улицу, пока они не отошли от взрыва. Одного я приложил ладонью снизу, вминая нос внутрь, вырвал у него двустволку и пальнул из нее в соседа с обоих стволов. Третий замахнулся прикладом ружья. Я схватил его за руку, выкрутился до хруста и заслонился телом от последнего. Тот, кого я держал, начал дергаться, получив целую очередь в упор. Я пихнул покойника вперед, и тот уронил с собой последнего стрелка. Я подобрал с земли еще один дробовик и добил выживших по очереди, дергая затвор после каждого выстрела. Эти дробовики мне знакомы, я видел их у Громовых. Так, пока никого. На улице прохладнее. После жара кухни это блаженство, но наслаждаться некогда. Бой еще шел со стороны главного входа. Пора разбираться с ними. За мной вышел Руссо, но ни он, ни я не ожидали, что еще один бандит был жив. Он прятался за мусорным баком. Увидев инспектора, бандит прицелился в него из револьвера. Мое оружие не заряжено. Я вызвал корнифекс и побежал туда. Но еще метров 5. Все вокруг расплылось, будто я побежал слишком быстро. Что за ерунда? Я преодолел это расстояние мгновенно? Я только что стоял на старом месте, но очень быстро, почти сразу, оказался здесь, у бака, сжимая корнифекс. Рядом с бандитом, который оседал на землю двумя кусками. Я перерубил его пополам и даже не заметил, как. Разве можно так быстро перенестись? Как? Король-спаситель умел делать подобное. Но не так мгновенно, поэтому я его и одолел. Это способность Павла Громова? Та самая, которая должна быть у каждого небожителя? Некогда. Потом спрошу у Инжи. А сейчас надо заняться делом. Я разжал пальцы, выпуская топор на волю. Он опять остался где-то рядом. «Ты!» Инспектор Руссо смотрел на меня так, будто увидел впервые. «Это ты сделал?» «За дело, старик!» «Да, верно!» Руссо встряхнул головой, проверил револьвер и показал на кирпичное двухэтажное здание по соседству. «Наверху должен быть снайпер Моретти, но он не стреляет. Наверняка прикончили. Если его пушка осталась там, наверху, то я смогу пострелять. Смогу ли я так же быстро перенестись наверх? А как это сделать?» Я даже не понял, как это получилось в первый раз. Пока буду пытаться, пройдет куча времени. Воспользуюсь надежным способом. Я начал забираться по приделанной к стене железной лестнице с грубыми шершавыми перекладинами. Она дрожала, болты, прикрученные к кирпичу, то и дело собирались вылететь. Но из-за стрельбы никто не слышал шума. Два человека стояли на крыше, целясь из винтовок на улицу, но не стреляя. У их ног лежал труп снайпера Моретти. Они следили за боем и меня не заметили. Вернее, заметили, но слишком поздно. Уже когда один летел вниз после моего пинка. А второй даже не успел обернуться. Оба лежали на тротуаре, живописно распластавшись. Но те, кто внизу укрывался за машинами, меня заметили. Там полно покойников, но и живых слишком много, на мой взгляд. Они начали стрелять. «Дай передохнуть!» Инспектор Руссо покраснел от натуги, пока забирался. «Они нас увидели. Но если ты их отвлечешь, я прикрою». Он показал на винтовку с длинным трубчатым прицелом. «Принято», — сказал я. По нам стреляло минимум 3 автомата. Снизу они нас не доставали, но и мы не сможем даже выглянуть. Красный кирпич парапета на крыше разлетался на куски, оставляя в воздухе красную пыль. Надо спуститься, но чтобы они меня не увидели. А это только один вариант. «Ты что делаешь?» — услышал я голос Руссо, но отвечать не стал. Я разбежался и перепрыгнул на другое здание такой же высоты. Всего пара метров расстояния между ними. Отсюда вниз по еще одной лестнице. Но на нее я зря понадеялся. Болты, что держали ее, начали лопаться, едва я сполз до половины пути. Лестница начала падать. От удара в землю выбило воздух из груди, но я откатился до того, как тяжелая железяка врезала мне по лбу. Я поднялся на ноги. Студенческая форма уделана в грязи и пыли. В шею сзади воткнулся какой-то острый камешек или стекляшка. Смотрящая на меня в окно бабка что-то сказала и с гневным видом задернула занавеску. Теперь на звуки стрельбы. Сражается меньше сотни человек, но шума от них, как от целого полка. Улица превратилась в поле боя. Небольшая площадь перед ресторанчиком была усеяна трупами бандитов с обеих сторон. Из-под капота одной мотоповозки било ярко-оранжевое пламя, от которого во все стороны шла вонь испорченного яйца. Стрелки отца Гронда засели за другими машинами и поливали ресторан огнем, почти не целясь. Оттуда умудрялись стрелять в ответ. Мотоповозки давно уже превратились в решето. Некоторые дымились. Кто побеждает, сказать сложно, но у напавших было еще какое-то странное оружие. Один здоровый мужик в шляпе сидел за машиной и накручивал какую-то трубу. На одном конце был напялен круглый набалдашник. Мужик что-то на нем крутанул, положил трубу на плечо и начал целиться в ресторан. Явно что-то мощное. Я так и не зарядил револьвер, но в кармане была граната, которая давно уже упиралась мне в бедро. Я вырвал кольцо и швырнул гранату в бандита. Прямо в голову, сбил шляпу. Мужик упал на колени, и эта штука выстрелила. Круглый набалдашник на конце трубы вылетел, разбрасывая искры, и залетел под соседнюю мотоповозку. Раздался взрыв, а почти одновременно с этим еще один, когда рванула граната. Одну из машин перевернуло вверх дном. Мимо меня пролетела чья-то порванная тлеющая шляпа. Взорвалась еще одна машина. Я начал перезаряжать револьвер. Стрелки отца Гронда, те, кто не умер, начали отступать. Нет уж, чем меньше уйдет, тем проще мне будет потом. Я встал на колено и прицелился в одного. Мимо. Мимо. Есть! В спину! Бандит рухнул, сбив урну с мусором. Из ресторана продолжали стрелять. Кто-то отправлялся в преследование. Раздался выстрел откуда-то сверху. Руссо подстрелил еще одного, который собирался отстреливаться. За моей спиной раздались торопливые шаги и ругательства. Я повернулся, выстрелил и перекатился за угол дома. Пули, нацеленные в меня, выбили крошку из кирпича. Я вызвал корнифекс и срубил первого, кто выскочил. Оружие исчезло. Своенравный топор решил, что достаточно на сегодня поработал. Но второй стрелок увидел это оружие и на мгновение опешил. Мне хватило. В два шага я подбежал к нему и скрутил шею. Больше никого. Кто-то преследовал убегающих. Для этого даже выгнали откуда-то мотоповозку, стоящую в стороне, а потом и уцелевшую. Она помчалась за бандитами отца Гронда. Площадь перед ресторанчиком была разгромлена. Стоявшие летние столики были перемолоты в мусор. На здании ресторанчика не осталось не только ни одного целого окна, даже нет ни одного кирпичика, в который бы не попала пуля. Я вошел внутрь через разбитую дверь, висевшую на одной петле. Дверь скрипнула и упала. Под ногами хрустело битое стекло. Помещение уже никак не напоминало то место, где я обедал совсем недавно. Падре Моретти пил вино прямо из бутылки. Его помощник вытаскивал пробку из очередной, чудом уцелевшей. «Мессир Громов!» — обрадовался старый бандит. «Не зря тебя называют одноглазым дьяволом. Сколько ты прикончил?» «Я уже давно не считаю». «Достойный ответ, мой друг». Он отхлебнул еще раз. Я перешагнул через умирающего бандита и подошел поближе к расстрелянной барной стойке. К нам присоединился инспектор Руссо, который никак не мог прикурить сигару от спички. Кто-то протянул ему металлическую коробочку с огоньком. — Благодарю, — сказал он. — Ну и бойня. — У отца Гронда остались еще боевые пятерки? — спросил я. — Сомневаюсь. Руссо помотал головой, выдыхая вонючий дым. — Думаю, после такого разгрома ему конец. Никто не будет его бояться. Убьют свои же. — Меня это не устраивает. Я рукавом смахнул с целого барного стула битое стекло и сел. — Я должен с ним поговорить напоследок. — Займусь этим, — сказал Руссо. — Но на это уйдет время. Сейчас он заляжет на дно и попытается воспользоваться прежними связями или компроматом. И тут я должен его найти. — Ведь ты ищейка! — рассмеялся Падре Моретти. — Я потерял много людей, но после такого никто не посмеет ко мне сунуться. — Если решишь занять место Гронда, — предупреждающе произнес Руссо. — Никогда, мой друг, никогда. Теперь-то я могу подумать о честной жизни для моих детей. — И об одной сделке. Моретти посмотрел на меня. — Наш разговор прервали. Мы подождали, когда оттащат тело, лежащее рядом. — Насчет добычи игниума, — сказал старый бандит. — Это выгодно нам обоим, уверяю тебя, мессир Громов. Я привожу оборудование и специалистов. Открываем шахту. Работать могут твои люди, ну или кого наймешь. Кого хочешь, мы обучим. — Кого, значит, хочу? Я с сожалением посмотрел на недоеденные лепешки с сыром, которые так и не доел. Вряд ли кто-то приготовит новую на уничтоженной кухне, полной трупов. — Я занимаюсь открытием шахты и реализацией товара, — продолжил Моретти. — Добыча на тебе. И кто знает, может быть, мы однажды даже сможем открыть перерабатывающий заводик и продавать готовое топливо. Будет еще выгоднее, но сначала давайте обсудим условия. Слушаю. Я получаю 70%, как тот, кто понесет основные расходы, а ты, как хозяин земель и лежащих там камушков, получаете 30%. «И мне еще из этой доли платить наблюдателю малого дома?» Я нахмурил брови. «И самому добывать?» «Можем договориться 60/40». Он посмотрел на меня внимательнее. «Нет? 50/50? Нет? Серьезно?» Я не ответил. «Это уже немного невыгодно». Моретти протер лоб и смахнул со стойки битое стекло. — Ладно. 60 тебе, 40 мне. Это уже последнее слово, иначе я не окуплю расходы. — Окупишь. Ты тратишься только в начале, а потом просто продаешь. Он сжал губы. — 70 тебе, 30 мне. — Нет? — вскричал он полным отчаяния голосом. — И это тебе не нравится? — Нет. — Ох, святая Леонора! Моретти закрыл глаза. — 80 тебе, 20 мне. Мое последнее слово. Иначе мои предки после смерти задушат. Они были очень жадными. А я щедр до безумия. Беру себе всего 20%. — Быть честным так дорого. Только охрана на тебе. Иначе я останусь в минусе. — Договорились, — сказал я. — Но если будешь устраивать темные делишки на моей территории... — Никогда, — заверил меня бандит. — Только честная работа. — Я проверю. Уже темнело, но на пристани Академии были люди. «Громов!» — раздался знакомый звонкий голос. «А я тебя искала сегодня!» «Мари?» — удивился я. И еще больше удивился, когда она крепко ко мне прижалась. «Ну ладно, Почему бы и нет? — А я уезжаю на несколько дней раньше, — сказала Мари. — Даже не ожидала, правда. Жду катер. Плыть долго, а потом еще по земле добираться. — А что случилось? — спросил я. — Папа заболел. Просил, чтобы приехала поскорее. Меня отпустили до экзаменов. Потом буду сдавать. — Здоровья ему, — пожелал я. — Спасибо. Постоишь тут со мной, пока я жду? Я кивнул. Она провела по моему рукаву и случайно сделала дыру на нем еще больше. — А что случилось? — Я бы зашила, но уже не успею. Ты с кем-то подрался? — Небольшая драка, — сказал я. — Почти разобрался. — Это связано с твоим кланом? — спросила Мари. — Жуткое дело. Но, думаю, ты с этим покончишь, правда? Я помолюсь своему предку за тебя. У нас дома горит свеча. — Передавай ему привет. — О, вон уже мой катер. По реке медленно шел небольшой кораблик, похожий на рыболовецкий. Управлял им всего один человек, крутя штурвал. Кораблик сильно дымил из задней части, где торчали трубки. — Долго ждать не будет, — сказала Мари. — Скоро увидимся, правда? — Ага. Она чмокнула меня в щеку и поднялась на борт. Я махнул ей на прощание и медленно пошел к себе. Говорят, скоро будут длинные выходные, можно будет отправиться домой. Надо будет поговорить со стариками о происхождении Павла и заодно проверить, как они там укрепились. Если начнут добывать игниум, клан станет богаче, а значит, кто-то может напасть еще раз. А я до сих пор не знаю причины. Это происхождение и способности Павла или все же богатые на игниум земли? Одно из двух. Корабль, на котором уплывала Мари, издал громкий гудок. Жаль, что уезжает. Я думал, что вечером приду к ней. Я к ней привык. Уже у себя я скинул рваный мундир и только собрался спать, но решил зайти к парням. Они к чему-то готовились. С книжкой лежал не только Стас, но и Варк. А за столом сидела Лин и, крутя камень предка в руках, читал вслух. Не завидую я этому предку. — А что это вы? — спросил я. — А ты где был, Громов? Варк поднялся с кровати. — Целый день тебя ждали. — Пустил кровь одному мерзавцу. Я сел на скрипнувший стул. — Скоро все закончится. — Хорошо бы, потом расскажешь. А ты не забыл насчет завтра? Варк посмотрел на меня с подозрением. — Про что именно? — спросил я и вспомнил. — Громов, завтра экзамен, — говорил Варк сегодня за завтраком. — Тебе надо подготовиться. — Точно, экзамен. Я потер лоб. — А это обязательно? — Без этого тебе придется оставаться на все каникулы в академии и пересдавать. Иначе не отпустят. «Вот дерьмо! И что мне надо подготовить?» «Вот это!» Лин показал мне толстую книгу, которую читал сам. «Спросить могут что угодно». «А ты вообще ни разу не был у этого учителя!» Упрекнул меня Варк. «А он про тебя вспоминал, когда я видел список». «Каждый день», — добавил Стас. «И говорил, что даже если бы ты был самим Таргином Великим...» Тебя бы это не спасло от расправы на экзамене. — А ему можно сломать ноги? — Нет! — хором ответили все трое. — Пытать тоже нельзя, — заметил Варк. — И послезавтра еще другой, там учитель еще злее. И тебя тоже вспоминал. — Мой тебе совет, Громов, не спи, прочти хоть что-нибудь, вдруг повезет. Я опять ввязался в дурацкое дело. Я оглядел всех троих. Они опять уткнулись в свои книжки. Лин что-то тихо бубнил. — Не, я спать, — сказал я. — Но у меня есть одна идея. Я посмотрел на Лина. — Это я что-то должен сделать? — спросил он. — Ага, и не только ты. —